Глава 24, в которой свидание закончилось весьма неожиданно. Айр включил тихую мелодию и заметил: «Я никогда не ходил на свидание, Маргарита, поэтому заранее прошу извинения, если что-то будет не так». «Что может быть не так на простом свидании?» — пожала я плечами, незаметно любуясь руками Део. Длинные чувственные пальцы, ухоженные ногти идеальной формы, сильные запястья. Руки и волосы всегда были моей слабостью. И сейчас я очень жалела, что у меня с собой нет карандаша и бумаги. Так до жжения в кончиках пальцев хотелось нарисовать эти руки, которые непринужденно обхватывали полусферу руля. «Я прочитал книгу «Как соблазнить женщину на первом свидании» и уверен, что у меня все получится». Я покосилась на мужа. Он что, серьезно собирается соблазнять меня по книге? «Ну, если прочел книгу», — протянула я, — «мне не устоять. Хотя, знаешь, не все в книгах следует принимать на веру». «Почему?» — удивился мой наивный инопланетянин. «Ее же издали, значит, она достойна гибели дерева». «Ох, Айр, знал бы ты, что у нас издают!» Вздохнула я, вспомнив стопку любовных романов про демонов и драконов, которыми ба подпирала старенький диван на даче. «Лучший учитель, жизненный опыт!» Я расспросил парней и Санса-старшего. Я хихикнула, представив, какие советы могли дать ему Аврор и Ёшка. Муж посмотрел на меня встревоженно. «Думаешь, они могли пошутить? И дарить белье на свидании — это неправильно?» «Ну почему же?» — я погладила его по плечу. «Мужу можно. А вот у чужого парня на первом свидании я бы такой подарок точно не приняла». «Выбросила бы», — чуть нервно поинтересовался Айр. «В морду бы запустила. И на этом бы наше свидание закончилось. Слишком интимный подарок. Кстати, размер ты откуда знаешь?» «Брат твой сказал». Бесхитростно ответил мой мистер Честность, а я сделала себе зарубку надрать Брайану уши. Хотя для меня было полной неожиданностью, что брат знает такие вещи. Вот уж никогда за ним не замечала интереса к моей фигуре. Да и одежду он мне никогда не покупал, предпочитая всегда одаривать деньгами. Мол, сама купи, что тебе надо. «Он поступил неправильно», — тут же уточнил Айр. «И почему я чувствую себя старушкой?» «Как тебе сказать? Но откуда еще мужу узнать мои размеры?» «Правильно, но потому что это ты. А вот если бы это был чужой человек, то тогда неправильно, потому что начинать надо с конфет, а не с белья за $100». Выражение лица мужа из озабоченного стало озадаченным. Он открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, но я его перебила. «Айр, ты собираешься назначать свидание еще кому-то, кроме меня?» «Нет». «Тогда давай прекратим этот странный разговор. Меня все устраивает в наших отношениях, и я хочу, чтобы ты совершал собственные ошибки, а не чужие». «Но если я не буду ничего этого знать, как я научу сына?» — возмутился муж. «Ты все поймешь в процессе». «Ладно, я с Брайаном поговорю». «Лучше с доктором Герцем», — быстро предложила я. Айр тихонько рассмеялся, и от его смеха у меня по коже побежали пресловутые мурашки, а потом их догнали бабочки и зааплодировали тараканы. «Посмотри, как красиво!» Муж повернул флаер в сторону и кивнул вниз. «Там, в зеленой долине, как яйцо в гнезде, лежал белый город. К нему мы и направлялись. Издали он казался совсем небольшим, идеально круглым, волшебным». «Ох!» — выдохнула я и завизжала, хватаясь за руку мужа. На нас летел огромный птеродактиль серого цвета, с кожистыми полупрозрачными крыльями, красным клювом, в котором трепетала большая синяя рыба, и мощными когтистыми лапами. Айр резко дернул руль, и мы чудом разминулись со страшилищем. «Не бойся, он не опасен и весьма труслив. Просто подслеповат и увидел нас поздно». «Ага». Сердце все равно колотилось, как сумасшедшее, зато тараканы дружно завыли от разочарования. Я не успела сделать селфи на фоне вымершего миллионы лет назад ископаемого. Айр пошел на снижение, и через 5 минут мы сели на небольшой площадке, заставленной летательными аппаратами всевозможных мастей. Муж вышел первым и галантно подал мне руку. «Приятно». Я попыталась выпрыгнуть из высокого флайера непринужденно и элегантно. И, конечно же, зацепилась за ступеньку каблуком. В результате я свалилась в руки Део и осталась там на долгих несколько секунд, вцепившись в него всеми пальцами и замерев от неожиданно горячих объятий. «Осторожно, Марго!» Айр аккуратно поставил меня на землю и взял под руку. «Не хотелось бы вернуть тебя домой с поломанными ногами». Я покраснела, а он нежно провел рукой по моим волосам и, наклонившись, поцеловал в щеку. «Ты очаровательна». «Ох, глупое сердце, что же ты замираешь в предвкушении?» Мы сели в скоростной автобус и спустя еще 5 минут были в центре города. Вокруг оказалось много зелени, много маленьких кафе и ресторанов, много магазинов и веселых людей. С нами здоровались, отпускали комплименты, приглашали выпить чаю под большими матерчатыми шатрами. Мы улыбались в ответ. Айр что-то отвечал, отшучивался, а я просто шла рядом, держа его за руку и млея от прикосновения чуть прохладной ладони. «Ты их всех знаешь?» — спросила я, когда нас все же затащили под шатер и всучили в руки по стаканчику с соком и маленькому пирожному. «Я впервые в этом городе», — так же тихо ответил муж. «К нам так относятся, потому что ты Део?» — догадалась я. «Нет, дорогая», — Айр лукаво улыбнулся. «Здесь не знают, кто такие Део. Мы с тобой просто туристы, а туристам надо показать все самое лучшее». «Счастливые люди! Все улыбаются, все радостные, ни одного хмурого лица. Видимо, у каждого в кармане есть по красной таблеточке. А вот нам с Айром таких таблеток не нужно. Мы и без них ощущали себя абсолютно счастливыми. Я так точно». Мы шли по центральной улице, держась за руки, ели мороженое, купленное у веселого толстого торговца в белоснежном колпаке, и глазели по сторонам. Я уверенно цокала каблуками, ловила восхищенные взгляды мужчин и чуть завистливые женщин и ощущала себя, если не богиней, то принцессой уж точно. «Маргаритка», — шепнул Айр, накрывая мою руку своей, «ты очень соблазнительно выглядишь в этом солнечном платье и на каблуках, и мне безумно хочется тебя поцеловать». От его слов жар прошел по телу горячей волной, и мне стало трудно дышать. «Если хочется, то, наверное, можно», — прошептала я и подняла лицо к мужу. «И пусть все завидуют». Он обнял меня за талию и притянул к себе. Мы стояли посреди тротуара и целовались, и мне было все равно, что мимо идут люди, что мы посреди шумного города, что напротив застыл полицейский. Айр целовался умопомрачительно, а руки, лежащие на моей талии, даже через одежду обжигали и заставляли прижиматься сильнее к груди этого невыносимого Део. Моего Део. Вокруг зааплодировали, и мы, наконец, прекратили нарушать общественный порядок. Ой, мамочки, как стыдно! Но Айру, по-моему, слово «стыд» вообще не было знакомо. Он взял меня за руку и повел в сторону большого многоэтажного здания, сияющего вывесками. «Где ты так целоваться научился?» Я постаралась говорить как можно безразличнее. «Были учителя», — уклончиво ответил Айр. «Поужинаем?» Я кивнула. «Ну, не хочет рассказывать, и ладно. Я тоже не стану рассказывать о своих бывших». Кафе было маленькое, уютное, наполовину утопленное в скалу, и поэтому здесь царила легкая прохлада и полумрак. К нам тут же подскочила улыбающаяся официантка и подала 2 планшета с меню. Блюфарокль в сметанном соусе, адразин в пряной заливке с голубой сетиакой. Айр быстро потыкал пальцем в незнакомое мне название блюд и вопросительно поднял бровь. «Мне то же самое», — не стала возражать я, рассчитывая, что муж точно не собирается отравиться и умереть в отсвете лет. «Вино?» — спросила официантка. «Сок гуабы со льдом», — ответил Айр. «Заказ нам принесли очень быстро. Я даже не успела оглядеться по сторонам. Все оказалось не так страшно. Рыба и овощи, нарезка сыров и блюдо с мелкими синими шариками, на вкус напоминающими апельсины. Мило тут, Брайану бы понравилось». Я проводила взглядом официантку в обтягивающих шортиках, едва прикрывающих ягодицы. «Он бы точно не поскупился на хорошие чаевые». Помню, мы с ним раз пошли в хинкальную перекусить легонечко, и там была очень симпатичная официантка. В итоге мы взяли хачапури, по 5 хинкали всех видов, горячий салат, нарезку сыров, пхали из баклажан, лобио и еще пару супов. Содрогнулась я, вспоминая наш легкий перекус. А с собой в этом ресторане не давали, нужно было съесть все. Думала, умру от обжорства. Айр смотрел на меня и улыбался. А я, воспользовавшись моментом, утянула у него с тарелки шарик сыра. Не потому, что у меня не было такого же, а просто мне так захотелось. Есть в этом что-то очень интимное – таскать у своего парня еду с тарелки. А меня в кафе не водили. Мои воспитатели считали, что пища должна быть сбалансированной и питательной. А в заведениях, подобных этому, кормят неправильно. Я впервые попробовал кофе и пиццу в 23 года. А конфеты в 19. «Это ужасно!» – искренне пожалела я мужа. «Думаешь?» Айр поковырялся в тарелке, но все же поднес ко рту вилку. «Зато я вырос здоровым». Я задумалась, может, питание Айра было как раз правильное. Сколько гадостей я уже съела за свою жизнь, и сколько еще съем. Взять хотя бы гамбургеры и суши. Но все равно я не была готова отказаться от вредных вкусняшек. Рэй будет питаться правильно. Айр изрек это как факт, и я не стала спорить. Только представила, как он это будет объяснять Ба и маме, когда они решат навестить правнука и внука. Я очень четко увидела эту картину и про себя хихикнула. «А в школе тебя тоже кормили зеленой питательной субстанцией из шайтан-машины?» – поинтересовалась я. «Я не ходил в школу. Всех Део обучают на дому». «У, как это должно быть скучно! С уроков не сбежишь!» «Домашку честно готовить, не подраться, не влюбиться», — начала я загибать пальцы. Все веселое, что случилось у меня в жизни, происходило в школе. Даже первая несчастная любовь случилась в 3 классе. Он не ответил тебе взаимностью, участливо поинтересовался Айр. «Не-а», — я притворно вздохнула. «Зато по физкультуре у меня всегда были 5». Увидев непонимание в глазах моего обделенного школьным детством мужа, я уточнила. Я была влюблена в учителя физкультуры. А однажды мы с девчонками сбежали с уроков, чтобы попасть в кино на взрослый сеанс. Я захихикала. Мы тогда бабушкины шляпки надели и парики, так и проскользнули в кинотеатр. А оказалось, что фильм был не про любовь, а про маньяка. Я тоже один раз ходил в кино с воспитателем на научно-популярный фильм. Но меня водили, чтобы показать старинные методы передачи изображений в записи. «Скукотища!» «Да нет, кино было весьма познавательное, про жизнь личинок никакийского ленточного червя». А в выпускном классе мы подарили мальчишкам на 23 февраля по пачке презервативов и секундомеры. С ностальгией вспомнила я. А они нам отомстили, подарив на 8 марта по упаковке носовых платочков и по флакону валерьянки. «Зачем?» – не понял нашего школьного юмора Айр. «Слёзки утирать от разочарования». Део долго на меня смотрел, нахмурив лоб и пытаясь найти глубокий смысл в наших шутках, но, видно, не нашел, потому что просто улыбнулся и попросил рассказать о своем детстве еще. «Ну, мы иногда всем классом сочковали с урока, если учитель задерживался». У нас с этажа можно было по 2 разным лестницам спуститься, и мы точно знали, по какой будет подниматься препод, и пытались всем классом сбежать по 2. Но один раз все пошло не по плану. Айр смотрел на меня с недоумением. «Зачем? Вы ведь пришли в школу получать знания, а сами от них бежали. Ну вот как объяснить этому правильно воспитанному Део всю прелесть нарушения правил? Один раз в универе нам не хватило кабинета, чтобы провести пару по английскому. Преподаватель, совсем девчонка, не растерялась и отвела нас на остановку. Прохожие 1.5 часа шарахались от дев, хором проговаривавших упражнения по фонетике. Наконец мой муж рассмеялся. Видимо, воображение у него все же было. «Марго, ты просто прелесть!» «Ага, я такая!» — скромно опустила глазки я. «Как я, оказывается, скучно живу!» «Ничего, это все поправимо». Слегка пугает. Айр улыбнулся и вдруг выложил на стол коробочку, перевязанную сиреневым бантиком. «Открой». А у меня руки затряслись. Я быстро зажала их между коленей, потому что если это кольцо, то... Сколько раз в кино видела этот момент, столько раз поражалась. Ну и чего эти девушки так волнуются? Подумаешь, колечко подарил, предложение сделал. Ведь ясно же, что любит, и без колечка. А тут прямо дыхание перехватило, и сердце застучало, как бешеный заяц. Хорошо, хоть зубами не клацаю, хотя очень хочется тихонько завизжать или завыть и под стол спрятаться. Фух, как это, оказывается, волнительно. Я осторожно взяла коробочку, представляя, как из нее выскакивает шут, и я верещу. Вдруг там не кольцо, а я паникую раньше времени. Вздохнула, осторожно открыла и сразу же непроизвольно вздохнула с облегчением. В глубине души я очень боялась, что Айр выберет пафосное дорогое кольцо, которое я буду хранить в сейфе и надевать лишь по большим праздникам. Но оно было прекрасно. Самое лучшее в галактике колечко из серебра. С маленьким желтым камушком в центре изящного цветка. Айр протянул руку и надел мне его на палец. «Ты ведь согласна стать моей женой?» — с лукавой улыбкой спросил он. «Да». «Даже не станешь кокетничать и думать несколько минут?» — прищурился Айр. «Ну, мы ведь уже как бы женаты». «Тогда поцелуй мужа». Он постучал кончиками пальцев себе по скуле. Я перегнулась через стол и звонко поцеловала его в щеку. «Потанцуем». Айр рассчитался, и мы, держась за руки, вышли на улицу, чтобы тут же нырнуть в наружный лифт, который доставил нас на 17-й этаж небоскреба. Я смотрел в путеводителе. Здесь лучший танцевальный клуб в городе. Всегда играет медленная мелодия, и можно приятно провести вечер. О, да! Ну и что, что в зале мы были самыми молодыми? Ну и что, что мы не всегда попадали в такт незнакомой мелодии? Нам было все равно. Мы видели только друг друга. Моя рука в руке Айра, его ладонь на моей талии, внимательный взгляд, легкие прикосновения, тихий шепот в ушко, перекрываемый нежными поцелуями. Это было восхитительно, непередаваемо и чертовски сексуально. Я млела, таяла и чувствовала, что пропадаю окончательно. «Пора возвращаться», — шепнул муж мне на ухо, когда мы стояли на огороженной прозрачным пластиком крыше небоскреба и смотрели на звездное небо. Крыша была заполнена влюбленными, поэтому никто не обращал на нас внимания, и мы могли стоять, тесно прижавшись друг к другу. Айр обнимал меня за плечи, а я обхватила его за талию, вцепившись в ремень брюк. Мне было немного печально из-за того, что этот прекрасный вечер заканчивается. Хотелось запомнить каждое мгновение, каждое слово, каждый взгляд. «Марго, ты довольна нашим свиданием?» — спросил Айр, когда мы вышли на улицу и направились к стоянке такси. «У меня еще никогда не было такого шикарного первого свидания», — искренне ответила я и полюбовалась колечком на пальце. Жаль только не успела сделать селфи с птеродактилем. Айр покосился на меня, а потом резко свернул в сторону. «В конце концов, могу я хоть раз в жизни нарушить правила?» «Ого! Айр прямо сам на себя не похож. Такое резкое преображение вызвало у меня щенячий восторг и желание присоединиться к любой авантюре, которую предложит этот неугомонный новый Санс». «Ох, всего первое свидание, а ты уже готов нарушать правила? Я плохо на тебя влияю», — хихикнула я. «Куда мы бежим?» «В зоопарк. Я помню карту, он должен быть где-то рядом». Зоопарк был сразу же за сквером, и он был закрыт, что не остановило моего обновленного мужа. Он тщательно осмотрелся, потом на мгновение замер, и камеры, которые моргали у нас над головами, одна за другой погасли. «Полезли?» Айр протянул мне руку, за которую я ухватилась. Через забор он меня легко перетащил, а вот прыгать вниз пришлось самой. Зато прямо в объятия мужа. «А если охрана?» — шепнула я, чувствуя себя расхитителем гробниц, но при этом испытывая небывалое возбуждение. «Адреналин!» — Айр огляделся. «Нам туда!» — он указал пальцем в темноту длинной аллеи. «Ты еще хочешь селфи с птеродактилем?» «А то!» И мы, взявшись за руки, как ночные тати, побежали вперед, пригибаясь к земле и прячась в густых тенях деревьев. И что бы мне потом кто ни говорил, а это было весело. Клетки и вольеры, слегка освещенные лунным светом, нескончаемой вереницей тянулись вдоль аллеи, по которой мы бежали. Внутри них кто-то шевелился, ухал и рычал, бил крыльями и следил за нами красными глазами. Я сильнее прижималась к Айру, пытаясь рассмотреть хоть что-то в темноте. «Ой!» — перед моим носом пролетела огромная бабочка. От взмаха ее крыльев по лицу пронесся ветерок, и я шарахнулась в сторону, прижалась спиной к клетке. И тут же меня обняла за плечи мягкая лапа, и на ухо проурчали. «Уру-ру!» Я взвизгнула и запрыгнула Айру на руки, обхватила его ногами и руками и решила, что ни за что не слезу, и не нужен мне уже этот птеродактиль. «Я не хочу, чтобы наш сын остался сиротой». «Это котик», — прижимая меня к себе, шепнул со смехом Айр и развернулся в сторону клетки, чтобы я смогла рассмотреть из-за его плеча напугавшего меня зверя. Я скосила глаза. «И точно, котик». Самый настоящий пушистый котик, размером с бенгальского тигра, с фосфорицирующими во тьме глазами и огромными клыками. Они угрожающе торчали из-под верхней губы. Котик лежал на нижней ветке кривого дерева и следил за мной ехидным взглядом, периодически с удовольствием облизываясь. «От таких котиков следует держаться как можно дальше», — решительно заявила я и удобнее устроилась на руках Айра. «А где же наша птичка?» Айр поцеловал меня в висок, и мне вдруг никуда не захотелось идти. Мы смотрели в глаза друг другу, и муж медленно склонился ко мне. Я подалась вперед. Голова стала пустой и звонкой, в горле пересохло, и я забыла, как надо дышать. Мягкий, полный нежности поцелуй все длился и длился. Я закрыла глаза, уносясь куда-то далеко-далеко, туда, где меня ждало нечто большее. «Марго», — чуть слышно шепнул Айр. «А может, мы прилетим сюда завтра, возьмем Рея?» Я тоже почувствовала, что мой муж хочет совсем другого, а не фотографироваться на фоне птеродактиля с одной рыжей девчонкой. Честно говоря, ох, что ж ты так целуешься? Так что дыхание перехватывает, и руки дрожать начинают. А в животе образуется маленькая черная дыра, в которой исчезают остатки мыслей и разума. Губы Айра казались мне огненно-горячими, его язык осторожно и нежно касался моего, дразня и лаская. Я превратилась в оголенный нерв. Все мое тело реагировало на осторожные прикосновения. Я испытывала ни с чем не сравнимое чувственное наслаждение от его запаха, от вида склоненного ко мне лица, от его золотых волос, щекочущих мои скулы. Мне необходимо было осязать его кожу, прижаться к нему обнаженным телом. Одежда мешала. Я разорвала поцелуй, скользнула губами по его шее, пощекотала кожу языком, и Айр с тихим стоном сильнее прижал меня к себе. Я поцеловала его в мочку уха, слегка прикусила, и муж, мой сдержанный и холодный муж, издал тихий, полный желания стон. Он вновь впился в губы поцелуем, его пальцы сжались в моих волосах, поцелуи стали более страстными, напористыми, глубокими. Я слышала бешеный стук наших сердец и тихие шаги. «Нарушаем!» — раздался бесстрастный механический голос. Я вздрогнула, и Айр опустил меня на землю, но не отпустил от себя, крепко обнимая за плечи. «Вы нарушили общественный порядок и несанкционированно проникли на территорию зоопарка». Нам в лицо засветило сразу два фонарика. «Эй, уберите свет!» — я зажмурилась. «Приглушите фонари», — холодно и властно приказал Айр, и его послушались. По его голосу ни за что невозможно было догадаться, что минуту назад он едва не мурлыкал, покрывая мое лицо поцелуями. От мысли, что нас самым наглым образом прервали на очень интересном месте, стало обидно. Я тихонько вздохнула от разочарования и моментально почувствовала, как к щекам приливает жар. Ведь охранники могли за нами наблюдать, «И все видели. Ой, как неудобно!» «Камера в зоопарке есть?» Айр уже тащил меня куда-то. «Камера!» — удивился один из охранников, и только сейчас я их рассмотрела. Невысокие поджарые старички в черной форме с желто-красными нашивками. «Зачем вам камера?» «Мы уже арестованы», — деловито уточнил муж. «Ну, вообще-то мы хотели предложить вам покинуть территорию зоопарка», — растерянно ответил один из старичков. Штраф по почте придет. Оплатите через банк». «Ну уж нет», — заупрямился мой муж. «Будьте добры посадить нас до утра в камеру. Не рассчитываете ли вы, уважаемые, что мы посреди ночи будем бродить по незнакомому городу?» «Так вы заблудились», — с облегчением воскликнул один из охранников. «Так это меняет дело. Позвольте, я провожу вас на стоянку такси». «Мы никуда не пойдем». Айр крепче сжал мою ладонь. «Мы хотим сфотографироваться с птеродактилем. Или сажайте нас в камеру, или мы пойдем искать это летающее ископаемое». «Но зачем вам в камеру?» «Попытались вас звать к разуму Део охранники». «Да и нет у нас камеры. Есть холодная, для дебоширов. Но там только узкая железная кровать да туалет». «Отлично, нас устроит». Я слушала перепалку и тихонько хихикала. Айр был в ударе. «Девушка, ну хоть вы ему скажите». Не выдержал охранник и воззвал к моему благоразумию. «Не могу», — скорчила я скромную физиономию. «Он мой муж, а с мужьями у нас спорить домострой не рекомендует». Оба детка воззрились на меня с сочувствием, и спор продолжился. Охранники пытались выдворить нас за стены зоопарка, а Айру прямо напрашивался на нары. В итоге он победил. «Ну и сидите до утра, пока начальство не придет». Перед тем, как с лязгом захлопнуть железную дверь, пожелал нам охранник. «Наконец-то!» Айр тут же прижал меня к стене и начал жадно целовать, стягивая платье. Его возбуждение подогрело мое либидо не хуже Виагры. И спустя минуту штаны мужа украсили одинокую настольную лампу, создавая вокруг нее импровизированный абажур. С каждым движением пальцев Айра по моему телу я чувствовала, как по коже пробегают щекочущие волны счастья. Я обхватила его бедра, затем потянулась вперед, расстегнула на нем рубашку, помогая ее снять, и, наконец-то, прильнула к желанному обнаженному телу. Марго!» Рука мужа сжала мои ягодицы, сильнее прижимая к себе. Его губы скользили по шее и ниже. Я задыхалась от накатившего возбуждения. «Почему они называют ее холодной? Здесь же нечем дышать». «Марго!»